На следующем повороте дороги висела афиша, большими веселыми буквами извещавшая: «Вот мы и испугались». «Как может король пробавляться такими детскими забавами?» — с возмущением подумал я. «Это не солидно, в особенности, если тебе 100 лет. Ты должен дорожить восхищением своих верноподданных, ты должен внушать почтение к себе». Мало-помалу мы добрались до искусственного озера и недоверчиво стали его осматривать. У берега стояли маленькие пестрые лодки, украшенные флагами цветов самодержца. Над водой приветливо склоняли ветви деревья. «Посмотрим, можно ли этому верить», — пробормотал супротивка и ступил в светло-красную лодку с синими поручнями. Мы выплыли на середину озера, и король-таки оглаушил нас новым сюрпризом. Возле лодки взметнулся большущий столб воды и окатил нас с головы до пят. Зверок-шнырок, разумеется, вскрикнул от испуга. Прежде чем мы достигли суши, нас окатило 4 раза, а на берегу встретила афиша, констатирующая: «Вот мы и искупались». Я был совершенно сбит с толку и не на шутку смущен проделками короля. «Ничего себе праздник сада!» — пробормотал Фредриксон. «А мне нравится!» — воскликнул супротивка. «Король, сразу видать, парень свой в доску, он нисколько не принимает себя всерьез». Я бросил на супротивку испепеляющий взгляд, но сдержал себя. Мы вошли в целую систему каналов с путаницей мостов. Мосты были совсем ветхие или коварно слеплены из картона. Иной раз приходилось, с трудом удерживая равновесие, ступать по трухлявым стволам деревьев или висячим мостам из истрепанных шнурков и обрывков веревок. Но ничего особенного не случилось, если не считать того, что скалотяп воткнулся головой в илистую мель, что, казалось, чрезвычайно подбодрило его. «Ха-ха!» — крикнул вдруг супротивка. «На сей раз он нас не обманет!» С этими словами супротивка подошел к большущему чучелу быка и щелкнул его по носу. «Представьте себе наш ужас, когда бык жутко взревел, опустил рога, к счастью, тоже чучельные, и поддел супротивку так, что тот, описав красивую дугу, шмякнулся в розовый куст. Естественно, находившаяся поблизости афиша торжествующе возвестила: «Об этом вы и не помышляли!» Тут я подумал, что самодержец все же не лишен чувства юмора. Так, мало-помалу, мы привыкали к сюрпризам и все глубже и глубже забирались в запущенный сад короля, проходя через беседки из листвы и всевозможные скрытые тайники под водопадами и над пропастями с искусственными кострами. Но самодержец придумал для своих верноподданных не только люки-ловушки, электрические разряды и прочие страсти напасти на стальных пружинах. Пошныряв под кустами, в расщелинах скал и дуплах деревьев, можно было найти гнезда с крашенными или позолоченными яйцами. На каждом яйце была выведена красивая цифра. Я нашел яйца под номерами 67, 14, 890, 223 и 27. Это была лотерея его величества самодержца. Вообще-то я не люблю соревнований. Меня каждый раз коробит, когда я проигрываю. Но разыскивать яйца мне понравилось. Больше всех яиц нашел скалотяп, и нам стоило немалого труда убедить его не есть их, а приберечь до раздачи призов. Вторым шел Фредриксон, за ним я, потом супротивка, слишком ленивый, чтобы искать, и последним зверок-шнырок, который безо всякого метода торкался повсюду. Наконец мы увидели длинную пеструю ленту, привязанную бантами между деревьев. Большая афиша уведомляла: «А вот сейчас пойдет веселье, так веселье!» Мы услышали радостные возгласы, выстрелы, музыку. Посреди сада праздник был в самом разгаре.